Магомбетовым Порфирий знал, как разговаривать. Твердой рукой постучал он в окошко. «Кто там?» Знакомый скрипучий голос. «Это сам Магомбетов». На этот раз Порфирий не ошибся. Он назвал себя. Магомбетов не удивился. Только спросил через ставень. «Зачем пришел?» «Насчет долга своего». Лавошник поворчал немного. «Зачем ночью будешь? Приходи днем, худой ты человек». Но пошел открывать дверь. Он встретил Порфирия в полосатых тиковых кальсонах, босой с тюбетейкой на бритой макушке. Провел его в лавку с товарами, смежную с жилой комнатой. Здесь у него горела керосиновая лампа. Было душно, пахло гвоздикой, лимонами и юфтевой кожей. «Уй-уй, какой ты сегодня!» — сказал Магомбетов, оглядывая Порфирия. «Уй, как зарос волосами!» Вот и этот напомнил. «Магомбетов, и есть ножницы?» «Есть, конечно. Его дело есть. Постриги меня». «Уй, я тебя постригать?» — воскликнул Магомбетов. «Давай продолг разговаривать. Плати да уходи. Спать надо». «Постриги, Магомбетов. Видишь, из тайги домой человек вернулся. Как таким придешь? Кто больше пострижет меня ночью?» «Вернулся, вернулся», — прищурился Магомбетов и, хлопнув себя ладонями по тощим ляжкам, расхохотался. «Ай, опять его дело крутить и вертить будешь?» «Не буду. У Ивана Максимовича дом сгорел. Тебе в каталажку сажать будут». Он все хохотал, и Порфирий не знал, шутит лавошник или говорит серьезно. «Уй-уй, хороший мужик, отдавай долг. Когда рубить, пилить дрова придешь?» «Постриги, Магомбетов», — твердил Порфирий. «Дров я тебе наперю сколько хочешь». Магомбетов наконец согласился подстричь. Еще всхлипывая от душившего его смеха, отыскал на прилавке ножницы и усадил Порфирия к порогу. Приподнял длинные космы волос. «Уй, косы его дело плести можно. Где был, чем человек занимался?» Он часто защелкал ножницами, и Порфирий ощутил приятную прохладу на голове. Магомбетов ходил вокруг, что-то приговаривал. Порфирий ничего не слышал. Здесь, в этой духоте, наполненной острыми запахами, его тошнило. И в то же время неотдалимо тянуло в сон. Чтобы не свалиться с табуретки, он обеими руками вцепился в сиденье. Магомбетов толкнул его в бок. «Бери, чей бороду будешь?» «Стриги, все стриги», — вяло сказал Порфирий, и Магомбетов снова защелкал ножницами. Керосиновая лампа с рефлектором из белой жести висела высоко на стене, свет от нее падал на прилавок, на полки с товарами, где лежали цветистые платки, полушалки, целые стопы нераспечатанных кусков всяческих материй, от дешевенького ситца до шелковой чесучи и масляно блестевшего атласа. На узких перекладинках были развешаны готовые женские платья, мужские костюмы, а всюду, где только было немного свободного места, кружева, ленты, снизки бус, караликов, бисера. Все это мерцало и перевивалось тихими огоньками, приковывало к себе утомленный взгляд Порфирия. Сколько здесь всяких подарков для Лизы! «Кончал базар», — весело сказал Магомбетов и поднес небольшое зеркальце. Со стекла глянуло совсем незнакомое лицо, черное от крепкого таежного загара, с остро выдавшимися скулами, шрамом на виске и глубоко запавшими глазами. Порфирий отвел рукой зеркальце. «Подтащал за дорогу», — сказал он, словно оправдываясь. «Конечно, его дело», — отозвался Магомбетов. «Теперь знай, поправляйся. Теперь давай долг, плати, ступай. Всем говори, какой хороший человек, Магомбетов. Уй, как постриг я тебя». Он поддернул свои на резинке тиковые кальсоны и визгливо засмеялся. постриг лучше, чем парикмахер».